Глава 14. Задобрить пшика. Крышка легко поддалась, стоило мне прикоснуться к ней магией. Сверху раздался заинтересованный голос моего духосмотрителя. «Пыш!» Нет, шоколад здесь тоже был. Сверху лежал слой аккуратных прямоугольных плиток в цветной фольге. Судя по всему, она еще и с разными вкусами прислала. Я почувствовала признательность к девушке и аккуратно выложила их к себе на колени. Пшик заинтересованно принюхивался, и его глаза стали от этого еще круглее. Выглядел дух только милее, но я не поддалась очарованию и снова посмотрела в ящик. Все остальное пространство занимал бархатистый сверток. Судя по следам магии, тут применяли компактную упаковку. Что же это? Тут я заметила, что из-за уголка ткани торчит листок, и вытащила его. Марта писала: «Дорогая Паула, я рада, что тебе пришелся по вкусу мой прощальный подарок. И, конечно же, высылаю еще. Судя по тому, что ты не написала ни одной жалобы и не проклинала Росио, в Академии драконов ты пришлась ко двору». Я подавила горький смешок. «Росио. Росио Бланко, новый ректор Академии хранителей и будущий супруг Марты. Да, вот такая возмутительная ситуация. Ректор, еще будучи деканом, полюбил ученицу. Драконы были бы в ужасе. И правящий герцог дал им позволение жениться, не дожидаясь окончания академии. Марта и в комнату ректора фактически переехала, хотя для проформы часть ее вещей лежали в общежитии для адептов. Что же касается того, пришлась ли я ко двору? Что ж, сегодня можно сказать и так. Моя драконица подросла, я чувствую ее, и оказалось, я тоже умею что-то полезное. Если бы не угроза разоблачения от Реншу и Хайлунов, жаловаться было бы почти не на что. Я снова перевела взгляд на письмо и продолжила чтение. «Говорят, балы и праздники у драконов невероятные. Ты не ходила ни на один бал, пока училась на Западе. Вероятно, потому что о тебе некому позаботиться, и ты не могла позволить себе подобающую одежду, а еще скрывала гаснущий дар. Но в Академии драконов тебе не нужно скрывать магию. Поэтому я посоветовалась с Мейли Тулун и посылаю тебе платье, сшитое по последней драконьей моде. Уверена, на одном из этих праздников ты встретишь свое счастье». Я бросила письмо на пол и застонала. «Нет, она серьезно. Платье, балы, праздники. Да не нужно мне это. Никакой драконьей моды. Я и большую часть драконов знать не желаю». Тут я немножко покривила душой. Нормальных драконов вокруг меня становилось все больше. Даже один из родственников оказался хорошим парнем, но бал — это не для меня. Я хотела вытащить сверток и сунуть на полку шкафа, не разворачивая, но пшик не дал мне этого сделать. Восхищенно пыхтя, он закружился возле ящика. Повинуясь магии духа, сверток вылетел и с тихим шорохом развернулся. Тут я восторженно выдохнула и закусила костяшку пальца. Магия! Драконица внутри пылала от восторга. Да и я сама не осталась равнодушной. Сначала меня зацепил цвет. Темно-синий. Оттенок точь-в-точь совпадал с тем, который имела магия генерала. Захотелось даже поднести ученический браслет и сравнить. К жесткому синему лифу и коротким рукавам с воланами прилагалась летящая серебристая пелерина. Короткая верхняя юбка из фатина была того же оттенка. Мелкие камушки на лифе напоминали звездную пыль. Я безропотно позволила пшику водворить эту красоту в шкаф. Правда, пока я совершенно не могла представить в этом себя. Но первый раз в жизни мне захотелось пойти на бал и оказаться среди напыщенных драконов в этом. Марте, конечно, есть за что меня благодарить. Но я ожидала, что в благодарность меня оставят в Академии Запада. А ректор Бланко решил устроить мою жизнь иначе. Что из этого выйдет, посмотрим. Впрочем, пока балов не предполагалось. Только фестиваль «Тысячи огней», на котором мне нечего показать. Пшик развесил платье и вернулся. Затем плюхнулся на пол передо мной и застыл, глядя на шоколад в блестящих обертках. «Не все сразу», — погрозила пальцем я. «Пыш», — согласился он. Тут я вспомнила о просьбе Дэйю. «Но сначала придется угостить пушистика». Я погладила дымчатую шерсть, а затем распечатала одну из шоколадок, отломила полоску и отдала ее духу. Тот мигом проглотил угощение и облизнулся, а я поспешила спросить. «Пшик, помнишь, ты когда-то забрал одну вещь? Красная чешуйка, оправленная в золото. Можешь ее вернуть?» Теперь дух нахмурился, будто что-то припоминал, а затем разразился возмущенной тирадой. «Пыш, пыш, пыш, пыш, пыш, пыш, пыш, пыш». После этого мой приятель удрал. И я сразу поняла, что не за медальоном. Кажется, тройняшки разозлили его гораздо сильнее, чем я думала. Шоколада не хватит, чтобы задобрить духа. Лишь бы он и на меня не рассердился. Придется разобраться, что произошло здесь 2 года назад, и подумать, как примирить жителей башни. С тяжелым вздохом я сунула остатки шоколада в тумбочку и направилась вниз. Сначала нужно расспросить кангов. Я спустилась по лестнице и обнаружила, что на втором этаже меня совсем не ждали. До этого я ни разу не видела Дэю в смятении. Но теперь бледная девушка застыла посреди площадки, закусив губу, и смотрела в пол. Братья держались безмолвными тенями по бокам от нее. Дэмин скосил глаза на сестру, а Танзин беспокойно вглядывался в лицо человека, который возвышался напротив них. Ко мне мужчина стоял спиной, и я могла видеть только собранный в хвост черные волосы и крылья цвета стали, которые незнакомец и не думал прятать. Магия разливалась в воздухе. Драконье чутье тут же пробудилось, в нос ударил запах земли и холодного металла. «Мне все равно, как ты это сделаешь, но на празднике ты должна быть в подобающем виде», — прогромыхал мужчина. Я замерла на лестнице, но он тут же резко обернулся. Поджарая фигура, худое треугольное лицо, явно родственник троицы. Пронзительные зеленые глаза теперь были обращены ко мне. Я застыла на нижней ступеньке и пробормотала приветствие, но ответным меня не удостоили. Мужчина молча прошел мимо меня и начал спускаться вниз. Как только его шаги стихли, Дэйю тут же окрысилась. «Чего тебе?» Я философски пожала плечами, а затем ответила вопросом на вопрос. «Ты поэтому ищешь медальон? Нужно появиться на семейном торжестве в нем?» Дэмин тут же подобрался. «Нашла?» «Нет, хотела узнать, чем вы обидели Пшика, что даже за шоколад он не согласился вернуть его». «Какая разница?» Наконец фыркнула Дэйю. «Так и знала, что ты не сможешь ничего сделать». С этими словами она развернулась и скрылась в своей комнате, хлопнув дверью. Но ее братья не спешили уходить. Только снова обменялись взглядами, после этого заговорил Танзин. «Не будем об этом здесь. Тогда где?» — требовательно спросила я. «Мне нужны детали, чтобы помочь вам». Дэмин шевельнул бровью, а затем выразительно посмотрел вниз. «Идемте в учебную», — решил Танзин. «Я сейчас». Я первой развернулась к лестнице, за мной шагнул Дэмин. Танзин метнулся в комнату и быстро нагнал нас, сжимая что-то в руке. Я засмотрелась на его сжатый кулак и едва кубарем не свалилась с лестницы. К счастью, Дэмин успел поймать меня за шкирку и поставить на ноги, а его брат удивленно произнес: «Что, серьезно? Ты его почувствовала, да?» «Почувствовала что?» — озадаченно переспросила я. И не выдержала, покосилась на руку парня. Дэмин фыркнул. «Идем быстрее, а то она свернет себе шею по пути, а нам придется объясняться с генералом Релуном». Стало немного обидно, но мы и правда прибавили шагу и вскоре уже сидели в учебной комнате. Дэмин запер дверь и для вида положил перед нами книги, а Танзин хитро посмотрел на меня и разжал кулак. Теперь я во все глаза смотрела на небольшой сапфир, который лежал на его ладони. Он источал аромат бескрайнего неба и холода. «Ледяные драконы?» — прошептала я. «Ага», — кивнул парень. «Редкая штука, заряда хватит на несколько минут». «В это время наши голоса скроют артефакт, поэтому я быстро говорю, ты слушаешь». Мне оставалось только кивнуть и зачарованно наблюдать, как серо-стальная магия парня пронизывает камень. Вокруг нас вспыхнула едва заметно искрящаяся завеса, и Танзин заговорил. Этот дух раньше пакостил не только на своем этаже. Мешал работать другим духом, утаскивал вещи. Мы решили его проучить, только способ выбрали запрещенный. Хотели... Точнее, попытались изгнать его, открепить от башни. Я смотрела на него озадаченно, и Дэмин пояснил. «Духи-смотрители привязаны к своим общежитиям. Отсюда они могут перемещаться только на склад Академии. Мы попытались открепить Серого от башни, но у нас ничего не вышло». Я тут же вспомнила оружие предка, добытое, судя по всему, из храма неподалеку от границ, и ошарашенно пробормотала. «Ну, как сказать?» И тут же оборвала сама себя. «Вы сказали, что способ запрещенный. Разумеется». Кивнул Танзин. «Адепты не уполномочены использовать такую магию. Смотрители изгоняются только решением ректора, но тот отказывает раз за разом». Камень в его руке потух, а марево вокруг нас растаяло в воздухе. Я с тяжелым вздохом спросила. «И когда Дэйю должна предстать в этой штуке?» «На балу в честь дня рождения супруги правителя Востока», — ответил Танзин. «До него чуть больше месяца, но ты же сказала, что ничего не вышло». «Сейчас не вышло», — поправила я. «Но знаешь, моя подруга из Академии Запада умудрилась приручить существо, которое считали смертельно опасным, так что будем надеяться, что время, ласка и шоколад способны задобрить Пшика». На лицах парней было сомнение. А меня вдруг озарило, и я медленно произнесла. «Он украл у Дэйю эту вещь в отместку. Возможно, вы тоже у него что-то взяли, то, что было ему дорого». «Дорого? Духу?» — скривился Демин. «Глупости!» А Танзин, поколебавшись, ответил. «Навскидку я такого не припомню, но мы воевали с этой тварью не один месяц и подпортили друг другу немало крови, так что...» Он развел руками. «Будет лучше, если вы вспомните, что это может быть». С этими словами я встала и отправилась в свою комнату. Конечно, после отношения Дэйю ко мне помогать ей не очень хотелось. Но теперь мне и самой было интересно, почему Пшик так не взлюбил общежитие и его обитателей. Я обязательно разгадаю эту тайну. Я боялась, что дух обиделся и не вернется. Но к ночи он снова просочился через стену. На моей тумбочке его ждала еще одна полоска шоколадки, которая была немедленно уничтожена. После этого мне даже разрешили погладить дымчатую шерсть и расстелили постель. Перед тем, как уснуть, я думала о Дэйюе и словах парней. Значит, чуть больше месяца, и там будет бал. Разумеется, меня на такое мероприятие не позовут. Птичка не того полета. Так что платье, присланное Мартой, мне все же не пригодится. Разве что на какой-нибудь бал по окончании курса надену, если мне будет что праздновать. Никто не верит, что я смогу обрести крылья за этот срок. На следующий день от Релуна все еще не было вестей, и это немного тревожило. Правда, только меня. После занятий троица отправилась в общежитие, а я на первый урок к наставнику Калантару. Дорогу я нашла без проблем, но стоило мне отворить тяжелую дверь, как я увидела, что в узком коридоре артефактор уже ждал меня, и он был не один. Я едва сдержала вздох облегчения, когда увидела генерала, и, судя по их лицам, разговор был довольно официальный. Я подумала, что эти двое уважают друг друга. После моего появления разговор прервался, а генерал повернулся ко мне. Я приветствовала обоих наставников, а затем Релун протянул. «Значит, боевая артефакторика — интересный дар. Надеюсь, ты будешь заниматься с должным усердием. Тренировка сегодня после ужина, сбор у ворот общежития». Я поспешно кивнула. Генерал уже собирался уйти и оставить меня с Калантаром, но внезапно спохватился. «Ах да, это тебе». С этими словами он вручил мне конверт с темной печатью. «Что это?» — подозрительно спросила я. «И от кого?» Генерал пожал плечами. «Открой и узнаешь». По губам Калантара скользнула усмешка. Я не спешила и рассматривала оттиск магической печати. Чутье проснулась и подсказала. Твердь незыблемая и прочная. Магия Земли? В памяти что-то смутно шевельнулось, и я осторожно распечатала конверт. В нем оказалось короткое и официальное приглашение. Когда я дочитала до конца и рассмотрела еще одну пару магических оттисков, то едва не выронила листок и подняла на генерала обескураженный взгляд. «Я здесь ни при чем», — тут же открестился он. Я снова перевела взгляд на письмо и еще раз его перечитала. Это оказалось приглашение на тот самый бал в честь дня рождения местной правительницы, прекраснейшей из драконец Мириам Лунви. «Печать рода Тулун», — серьезно произнес Калантар, но в глазах его плясали смешинки. «Ты подсуетился?» — бесстрастно спросил Релун. «Да когда бы я успел?» — покачал головой артефактор. «Обычно я смотрю на адепта в работе и только потом представляю высочайшим покровителем. Однако младший брат ректора имеет глубокие связи с Западом. Говорят, леди Мэйли получила приглашение на свадьбу ректора Академии Хранителей». И тут у меня в голове щелкнуло. Это имя было упомянуто в письме Марты. Значит, подруга прислала платье не для какого-нибудь бала, а для конкретного. Того, на котором соберется весь высший свет Востока. «Марта, ну за что?» «Ты как будто не рада», — равнодушно произнес Релун. Его голос мог обмануть кого угодно, но не меня. Я точно знала, что магия внутри наставника свернулась в тугой клубок. Он напряженно ждал моего ответа. А меня разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, внутри просыпалась драконица. Воспоминание о платье заставляло трепетать не только ее, а с другой, я же совершенно для этого не подхожу. Пусть по рождению я и Реншу, одна из верхушки этого рода. Последняя мысль, как ни странно, примирила меня с происходящим. Тогда я призналась. Никогда не была на балах и не ждала, что безродную адептку пригласят на такое мероприятие. «Безродную адептку с ценным даром», — поправил меня Релун, «который, надеюсь, ты будешь прилежно развивать». Последние слова он произнес с нажимом. Я торопливо закивала, а генерал усмехнулся и напомнил. «Боевая практика, вечерняя, после ужина. Без опозданий». С этими словами он ушел, а я проводила дракона взглядом и прижала к груди письмо. Калантар осторожно коснулся моего плеча и сказал. «Идем, Паула». Я сунула конверт в сумку и поспешно шагнула за ним в одну из мастерских. А затем начала с интересом оглядываться. Помещение оказалось довольно большим. но настолько заставленным, что это скрадывало размер. Два ряда рабочих столов из камня с связью защитных рун по краю. Все стены покрыты стеллажами. Хаотично заполненные секции чередовались с теми, где все словно по линейке выстраивали. Высокий сводчатый потолок украшали руны. Судя по всему, заклинание призвано было спасти его от последствий не совсем удачных работ адептов, которых в мастерской оказалось не так много. Трое — девушка и два парня. Калантар быстро познакомил нас. Рузи, Бурон и Зарт. Зарт, ну зачем сейчас? Последний вопрос был адресован парню за дальним столом. Ни его лицо, ни одежда не были ничем примечательным, а вот длинные черные волосы стояли дыбом. После оклика наставника он снял с пальца какое-то из колец, и черные пряди легли на плечи, как им положено. Темноволосая девушка с собранными в узел волосами не приминула уколоть его. «Номинация «Самый бесполезный артефакт» на фестивале уже твоя». Зарт покачал головой. «Я успею доработать его. По моему замыслу, волосы должны собираться в красивую прическу. Тогда все прекрасные драконицы выстроятся в очередь ко мне, чтобы получить такой же». Калантар шикнул на своих учеников. «Тише. Я привел новенькую. Это Паула, и теперь она учится с вами». Теперь все трое озадаченно смотрели на меня. Второй парень, высокий и широкоплечий, которого назвали Бурон, пробасил: «Но разве вы берете огненных, наставник?» «И первый курс в этом году не ваш», — добавила Рузи. «Паула с запада, и она на третьем курсе», — ответил он. А затем случилось то, чего я совсем не ждала. Вместо недоумения и презрения в глазах адептов появился искренний интерес. Калантар хлопнул по одному из столов и возвестил: «Это будет твое рабочее место и полки». Магия сорвалась с его пальцев, и куча хлама с пары полок благополучно переехали на другие. Со странным чувством я села на стул. Неужели я и правда нашла в Академии свое место? И это место далеко не на задворках мира драконов, а почетная и уважаемая специальность. Первый урок прошел душевно. Калантар сел напротив меня и терпеливо объяснял основы. Остальные то занимались своими проектами, то вертелись вокруг нас, попутно показывая что-то на примере своих заготовок. Из мастерской я вышла, нагруженная книгами и новыми знаниями. Выучить предстояло много, но меня это только радовало. В свою комнату я влетела, словно на крыльях. А за ужином почти не слушала разговоры тройняшек и Хэя, пыталась утрясти в голове новые знания. Но о просьбе однокурсников я не забыла. И перед тем, как отправиться на боевую практику, не забыла оставить на тумбочке еще одну полоску шоколада. В назначенный час я стояла у ворот в теплом костюме и с луком за спиной. Я ждала, что генерал придет через портал, но дракон спустился с неба. В последних лучах заката я смогла полюбоваться грацией сильного зверя. На миг я подумала, что мы снова куда-то полетим. Надежда, что меня ждет очередной полет на драконьей спине, тут же поутихла, и пришло смущение. Отчего-то мне ужасно не хотелось, чтобы остальные адепты видели это. Но у генерала были другие планы. Как только мы сгрудились вокруг него, вихри магии закружились и унесли нас прочь. Теперь вокруг темнели горы. Я оглядела широкую тропу. Рилун поманил меня к себе и сказал: «Посмотрим, как развивается твое драконье чутье. Скажи, есть ли впереди иргиты или какая-то опасность, и обо всем, что ты можешь почувствовать». Я послушно прикрыла глаза и втянула носом воздух. Напряглась, пытаясь ощутить признаки опасности, но вместо этого внезапно почувствовала магию учителя. Необъятное пламя внутри него сегодня окрасилось в цвета его стихии. Цвета платья, которые прислала Марта, а запах грозы и сандала забивал все. «Ну?» — напряженно спросил Рилун. «Что-то смогла почуять?» «Только вас, генерал». Но этого я, разумеется, не сказала, а постаралась отрешиться от этого запаха и ощутить хоть что-нибудь еще: иргитов, враждебную магию. Камень впереди откликнулся теплом, и я неожиданно для себя произнесла: «Здесь был огненный». «Огненный?» — недоверчиво переспросил Рилун. «Ты ничего не путаешь?» Но я повернулась к нему и повторила: «Огненный дракон. Слабее Левента, но сильнее Энлея». Судя по тому, как нахмурился генерал, Ренш он сегодня тоже очень и очень не любил.